Поэма. Говорят, сегодня модно это, а может вечно, как парапет обводного канала или твои плечи от декабря до междуречия в старечи. Поэты. Говорят, сегодня каждый тареть, мне кажется, что лучше уж на ветер читать их ветер или под шум метро. А мне-то больше все равно, что кто прожил, что кто придумал, кто выдохнул, что кто дунул. Давай не будем в это тареть, ведь им поможет ветер и огонь. Сожжет и сдует все ошибки, а нас едва ли что спасет. Любовь, как много в этом слое, бессмысленности боли. Это когда один или когда вас двое, когда все хорошо или когда на поле боя. Не знаю и не желаю знать, мне так спокойней. Впрочем, нет, не желаю, хочу без всяких прочих. Свобода, смешно, хочу поставить смайл. Поздно, это когда сталь теплеет близостью руки. Когда себя безумно жали, и может быть заплачу. И все будет не то, чтоб хорошо, покажется, что жить возможно. А утром даже то, что нужно. А впрочем, скучно, ужасно скучно, пусто, одиноко. Безумие направит руку, и станет ясно, поздно. Зима легла, как глядь на теле тверди. Земное в небесах гуляет ветер, снег обнял провода. И староют замки дети, как мог когда-то я беспечный. Мне казалось, что так будет вечно. И вечный Новый год, каникул, да друзья. И недоеден конфеты, подарок школы в пакете. Еще как минимум две тарети, печенье, мандарины, нуга. А я, ну что мне разорваться между прошлым, сегодняшним и словом никогда. Меж страхом смерти и желанием убиться. Разбиться на непошлое люблю, осколками беспалевного лета. Но я, принадлежащий декабрю, всем заявляю буду, я есть, был, буду вечно жить. Немного верю в чудо и, наплевав на подовую простуду, пойду без куртки на балкон курить. Издевкой пахнет выбор, любой счастливый билет лгут. Мне не везло, я пойман турникетами метро и снова кольцевая. Здесь нет Исаки и Финского залива, нет клуба мото, Невской перспективы. Нет ни тумана, ни счастливого конца. Умрешь, начнешь опять сначала. Полжизни за проезд от Красной площади Петрограда, Воронеж, Чухонск, вампира. В спокойствии гранитных анфилат. Я не хотел себе дорогого мира, я ни за что не повернусь назад. Поэма. Довольно глупо, что не говори, и даже не старайся казаться модным, актуальным, умным. Когда же станет это все подсудным? Бездушные стихи, я умываю руки. Спасибо.